давно прошли. Тогда двойной венец Ра носили чужеземные правители из одного азиатского пастушеского племени, обосновавшиеся на севере страны, и князья Уазе на юге в течение многих веков подчинялись этим захватчикам. Но из среды князей Уазе выходили сильные люди, например, Сетендженра, его сын Камос, которые восставали против царей-пастухов и упорно сопротивлялись им, подхлёстывая воинственное свое честолюбие чужеземным происхождением своих врагов. Брат Камоса, смельчак Ахмос, взял приступом царскую крепость чужеземцев, город Аварис. Потом и совсем изгнал их, освободив страну постольку, поскольку он присвоил ее себе и своему дому и заменил владычество чужеземцев собственной властью. Не все князья страны сразу же соглашались признать героя Ахмоса своим освободителем и отождествить его власть со свободой, как он это привык делать. Многие из них, у них, вероятно, имелись на то свои причины, были на стороне чужеземцев в Аварисе и предпочли бы остаться их вассалами вместо того, чтобы быть освобожденными своим собратом. И даже после полного изгнания их многовековых властителей некоторые из этих нежелавших свободы царьков бунтовали против своего освободителя и, как сказано было в документах, собирали враждебных ему мятежников, так что сначала он должен был победить их в открытом бою, а потом уже водворилась свобода. Что эти повстанцы лишались принадлежавшей им земли, разумелось само собой. Но и вообще, все отнятое у чужеземцев сиванские освободители обычно прибирали к рукам, и поэтому, когда начался тот процесс, который ко времени нашей истории еще не закончился, хотя и зашел уже далеко, процесс отчуждения земельной собственности от древней знати и конфискации богатств сиванским престолом, все более превращавшимся в безраздельного владельца земли, каковую он либо сдавал в аренду, либо раздаривал храмам и фаворитам, подобно тому, как фараон подарил Петепра известный нам плодородный остров. А старинные княжеские семьи превращались в чиновную и военную знать, которая составляла свиту фараона и занимала высшие должности в его войске и во всяких других его учреждениях. Так же обстояло дело со знатным родом Мут-Эм-Энет. Госпожа Иосифа вела свою родословную прямо от того князя по имени Тетиан, что в свое время собирал мятежников и должен был потерпеть поражение в битве, чтобы признать себя освобожденным. Но к внукам и правнукам Тети фараон не питал из-за этого зла. Их род остался большим и знатным. Он поставлял государству военачальников, царских советников, смотрителей казначейств, а двору — стольников, первых возничих, смотрителей царской купальни, и некоторые представители этого рода сохранили даже княжеское звание, будучи наместниками таких больших городов, как Менфе или Тене.